чернила в небеса. Только звезды колят глаза сквозь открытое окно. Все сбегает от меня. Только мысли и сомнения. Пришла пора зажечь беду вокруг себя. Земля уходит из-под ног. Огонь снаружи и внутри. Не поможет даже 0,3. Жизнь, а не существовать.